Глава 24. Вернувшись домой, Криол сменил костюм и немедленно приступил к финальной фазе подготовки к сражению. До прибытия Йира оставалось всего несколько часов. Бат Крилаху он велел сидеть у главной двери и стеречь. Хуберту – следить за сохранностью стен и окон. Хубаксиса он отправил к глазу Урея и приказал вести наблюдение вместе с ним. «Смотрите там в оба!» Фыркнул Криол, по-детски радуясь своей незамысловатой шутке. «Ага, понял», – глубокомысленно кивнул Мао. «Это в том смысле, что у Хубаксиса и глаза Урея на двоих будет как раз два глаза». «Папа!» – простонала Ванесса. «Ну хоть ты прекрати!» «Ладно, ладно, доча. Кстати, как прошло ваше свидание?» «Свидание?» – немедленно насторожился Криол. «Что еще за...» «Папа шутит!» Резко глянула на него Вон. «Папа, ступай спать, а?» «Но может быть я тоже могу быть полезен?» Криол и Ванесса одновременно замотали головами. «Я служил в армии!» Обиделся Мао. «Папа, ты же работал в военной канцелярии!» Вздохнула Ванесса. «Не спорь, мы с Криолом сами справимся!» «А я надеялся, что ты забыла!» Огорчился Мао. «Может, тебе тоже лучше?» «Ну уж нет», – решительно отказалась девушка. «Папа, это моя работа – служить и защищать». Мао, все еще надеясь, что его позовут обратно, удалился в свою комнату. Криол с Ванессой остались одни. «Так», – задумалась Вон, – «чем теперь займемся?» «Лично я буду спать», – мрачно сообщил Криол. «Здесь, на этом диване. Мне нужно как следует отдохнуть». «А я?» «А ты будешь стеречь мой сон», – нагло заявил маг. «Разбудишь, когда... в общем, сориентируешься. Можешь пока почитать книгу». На этот раз Ванесса не стала обижаться. Все-таки она была полицейским и понимала, что в некоторых случаях приходится забывать об удобствах. «Ладно уж, почитаю». Неохотно согласилась она. «Какую бы книгу взять?» «Пока ты моя ученица, для тебя существует только одна книга». Растянул губы в улыбке Криол, доставая свой любимый гримуар. Ванессе почудилось, что с последнего раза он стал еще толще. Вполне могло оказаться, что так оно и есть. Ванесса не раз замечала, что Криол продолжает что-то записывать на страницах фолианта. Маг почти моментально уснул, отвернувшись носом к стенке и тихо посапывая. А Ванесса устроилась в самом мягком кресле, протянула ноги к камину и погрузилась в чтение. «Вампиры – суть один из самых злокозненных видов нежити, а также самых сильных и разумных. Известны издавна как в нашем мире, так и во многих других. Происхождение неестественного. Не могут размножаться никаким способом, кроме самого мерзкого, превращая в себе подобных других людей. Собственно, вампиром может стать не только человек, но и любое разумное существо, имеющее душу. Однако к настоящему времени на Земле почти не осталось других рас, посему почти все имеющиеся вампиры человекоподобны. Для того, чтобы человек стал вампиром, мало одного единственного укуса, как считают некоторые. Будь это так, мир давным-давно был бы населен исключительно одними вампирами, потому что они размножались бы в геометрической прогрессии. Нет, для такой метаморфозы необходимо несколько последовательных укусов, как минимум три, с промежутком между ними не более чем в одни сутки. Но и после этого человек еще не превращается в вампира, а становится так называемым посвященным. Кожа его несколько бледнеет, а солнечный свет начинает раздражать глаза. Но это и все. Иногда бывает, что появляется еще и вкус крови, но такое случается редко. Посвященный еще может снова стать нормальным человеком, для чего ему необходимо обратиться к опытному магу или хотя бы к истинно верующему жрецу какого-нибудь светлого бога. Если же при жизни несчастный этого не сделает, после смерти он неизбежно превратится в вампира, пополнив ряды злокозненной нежити. Однако это тоже происходит не сразу, а не менее чем через 40 дней после смерти. Именно такой срок требуется душе, чтобы окончательно расстаться с телом. В данном случае душа не приобретает посмертие, как ей положено, а претерпевает метаморфозу, превращаясь в ужасного монстра-кровопийцу. Преимущества вампиров очевидны. Они не стареют, не болеют, не чувствительны к ядам, и их чрезвычайно трудно убить. Раны не причиняют им большого беспокойства и очень быстро заживают, а отрубленные части тела либо прирастают, либо вырастают заново. Единственное исключение – голова. Если ее отделить от тела, вампир уже не оживет. Разве что найдется глупец, который соединит их вместе хотя бы на несколько мгновений. Физическая сила вампира также весьма велика, хотя новорожденный вампир даже слабее человека. Однако он быстро наращивает мускулы, и уже через несколько месяцев после рождения может ломать бревна голыми руками. Также у них есть естественные способности к магии, особенно к трансформации тела, метаморфизму, гипнозу и левитации. Эти способности усиливаются с возрастом. Тысячелетний вампир может поспорить даже с архимагом. У вампиров есть и слабые места. Главное из них – жажда крови. Вампир не нуждается ни в пище, ни в воде, ни в воздухе. Хотя может потреблять и то, и другое, и третье. Но без крови вампир существовать не может. Причем предпочитает кровь себе подобных. В нашем случае – людей. Вампир способен питаться и животными, но это не доставляет ему удовольствия. Еще вампир может и совсем не пить кровь, но от этого он все больше слабеет и даже может со временем превратиться в труп. Правда, такой труп можно легко оживить. Достаточно лишь капли крови, попавшей на губы вампира. Умертвить вампира трудно, но вполне возможно. Некоторые считают, что их убивает солнечный свет, но это неверно. Да, солнце раздражает их глаза, а молодым вампирам еще и причиняет зуд и даже боль. Но это вполне можно перетерпеть. Они избегают дневного света, но будет глупо просто стоять на свету и рассчитывать, что здесь вампир тебя не тронет. Самым верным средством является серебро. Один лишь гран этого металла превращает вампира, как и любую другую нечисть, в мертвое мясо, ибо серебро обладает силой убивать живых мертвецов. Говорят, что самые сильные и старые вампиры способны защититься и против серебра, но такие встречаются редко. Осина тоже хорошее средство, причем не обязательно использовать кол. Достаточно всего лишь заостренной щепки и даже деревянной иголки. Однако осина не убивает вампира, а лишь вводит его в состояние паралича, неотличимого от смерти. Из этого состояния его очень легко вывести, всего лишь вынув кол из раны. Чеснок – слабое средство. Да, его запах отвратителен вампиру, но он легко может защититься, просто заткнув чем-нибудь ноздри. Гораздо лучше – огонь. Из пепла вампир уже не воскреснет. Рассказывали о вампире, поднявшемся из пепла. Но то был настоящий царь вампиров. Рядовые особи на такое не способны. Еще помогают некоторые священные предметы, посвященные светлым богам. Но это действует только на тех вампиров, которые отдали душу тьме, а к таковым относятся далеко не все. К тому же для этого необходима истинная вера, а далеко не все из людей могут похвастать, что истинно верят в какого-либо светлого бога. Что еще следует знать о вампирах? Так это то, что они не могут войти в дом, если их не пригласит кто-то из живущих в нем. Основано это на том, что у этой нежити вендетта с расой дымовых, и эти весьма полезные духи давным-давно позаботились о том, чтобы не допускать вампиров на свою территорию. Увы, в современном мире дымовых осталось столь мало, что было бы глупо рассчитывать на такую защиту. Надеюсь, что в твоем доме живет дымовой. «Кофе, мэм», — прервал чтение вежливый голос домового. «Спасибо, Хуберт», — нехотя оторвалась от страниц Ванесса. К собственному удивлению, она не заметила, как зачиталась. «А разве Криол не велел тебе что-то там охранять?» «Я могу делать это из любого места, мэм», — слегка улыбнулся Брауни. «Все-таки я домовой, а это мой дом. Если хотите, вздремните пока. Я посторожу и за вас». «Нет уж, спасибо». С легким подозрением, глядя на Хуберта, отказалась Ванесса. «Я не устала. Лучше уж почитаю». «Как желаете, мэм». Ванесса взглянула на часы. Было 3 часа ночи, но ей совершенно не хотелось спать. Она украдкой посмотрела на почивающего креола, невольно залюбовавшись его умиротворенным лицом. Впрочем, сумку с инструментами он по-прежнему прижимал к животу, как будто боялся, что ее украдут. Через некоторое время она дочитала раздел о вампирах, в очередной раз поразившись, сколько же всяких сведений собрано в этом фолианте. Нет, он определенно стал толще. Ванесса перевернула страницу и продолжила чтение. Хубаксис тем временем скучал на верхушке мачты. Было темно и холодно. И его единственным собеседником был глаз Урея. Абсолютно неинтересное существо. Гигантское око медленно вращалось вокруг своей оси, подобно миниатюрной планете. И каждый раз, когда в его поле зрения оказывался Хубаксис, маленький джин вздрагивал. Единственным, что его утешало, была пачка сигарет, которую любезно подарил Мао. Джин неожиданно обнаружил, что американские сигареты, да и любые другие, могут слегка заменить гашиш. И это его весьма обрадовало. Заменить, естественно, в очень слабой степени. Но выбирать особо не приходилось. К тому же от них не было галлюцинаций. Собственно говоря, Хубаксис пока что не выкурил даже одной единственной сигареты. Он вытащил из пачки первую и держал ее обеими руками, словно младенец свою бутылочку. Джин цедил сигарету, время от времени выпуская крошечные колечки. Вся пачка целиком была больше его самого. Внезапно глаз Урея замер. Он уставился в одну точку, а затем его зрачок начал наливаться красным и пульсировать. Хубаксис испуганно уставился на него. Потом туда, куда смотрел глаз, и сигарета выпала у него изо рта. Маленький джин взметнулся в воздух, резко развернулся головой вниз и понесся прямо сквозь крышу, по пути стукнувшись головой о медный гвоздь. Медь – единственное достаточно распространенное вещество, сквозь которое джинны не могут проходить, благодаря чему любого из них можно запереть даже в обычный медный кувшин, не являющийся поглотителем. Креол по-прежнему спал, но теперь он ворочался сбоку на бок и что-то бессвязно бормотал. Ванесса оставила чтение и с подозрением наблюдала за ним. Хубаксис, не тратя времени на приветствие, с размаху сел на лицо хозяина и потянул его за веко. «Вон, буди его быстрее!» Завопил он, когда креол и не подумал просыпаться. «Ер идет!» «Уже?» Подпрыгнула Ванесса. «Но еще только 4 часа!» «Уже! Видишь, как хозяин дергается? Это ему глаз Урея сигналы подает!» Ванесса присоединилась к джину. Вдвоем они попытались растормошить креола, но шумерский маг спал на удивление упрямо. Не крепко, а именно упрямо. Он ворочался, дергался, ругался на древнешумерском, но просыпаться отказывался. Недолго думая, девушка-полицейский выхватила из кобуры пистолет, взвела курок и выстрелила прямо над ухом мага. Креол подскочил как ошпаренный и заорал. Ванесса удивленно изогнула брови. Она и не подозревала, что в шумерском языке столько грязных ругательств. «Ну?» – злобно потребовал объяснений креол. «Он идет, хозяин, он идет! Времени совсем мало!» Возбужденно выкрикнул джин, почему-то по-прежнему продолжая дергать мага за века. Креол только сейчас обратил на это внимание и в ответ ткнул Хубаксиса пальцем в живот. Маленький джин крякнул, и его пальцы разжались. Маг, все еще сонно моргая, отобрал у Ванессы книгу, сунул ее в сумку, с хрустом потянулся и зашагал к дверям. Прямо перед ним материализовался Хуберт. «Доброе утро, сэр. Будут ли для меня какие-нибудь указания? Да, не путайся под ногами. Слушаюсь, сэр. Невозмутимо кивнул домовой. Мэм, если не возражаете, я покажу место, откуда вам будет удобно прикрывать сэра огнем. Ванесса удивленно посмотрела на Хуберта. Она как раз хотела попросить его об этом. Девушка прекрасно понимала, что наружу ей высовываться не следует. Все-таки у Креола в подобных схватках больше опыта. «Стереги дверь!» – приказал маг Баткрилаху, и без того делавшему это, и вышел наружу. Стояла тихая ноябрьская ночь. Ветра было ровно столько, чтобы листья на деревьях слегка шевелились. Все соседи уже давно легли спать. Ни в одном из окон не было света. Ир уже виднелся в поле зрения. Он двигался по улице, причем шел очень медленно, в перевалочку, словно не воспринимал свою жертву всерьез. Вполне вероятно, так оно и было. Гай еще не накопил опыта общения с людьми, а за неделю, что он провел в нашем мире, у него невольно сложилось впечатление, что прикончить человека – плевое дело. К тому же он попросту не видел смысла таиться. Иры чувствуют друг друга за много километров, поэтому в их мире пытаться как-то скрыть свое присутствие невозможно. Гаю как-то не пришло в голову, что люди на такое способны. Креол окинул его презрительным взглядом, поднял лицо к небесам и выкрикнул слово дождя. Фиолетовая туча, едва видневшаяся далеко на западе, вздрогнула и поползла на восток, подгоняемая могучей волей мага. Калитка была заперта. Гай не стал стучать, не стал и выбивать ее. Он просто поднялся над землей на 2 метра, пролетел 1 метр по горизонтали и вновь опустился на поверхность. Заняло это около 2 секунд. Креол, насмешливо за этим наблюдавший, неторопливо достал жезл. Он уже давно надел на указательный палец кольцо-поглотитель. Хубакси спарил над его левым плечом. На крыльце, ощетинившись, восседал Баткрилах. «Итак?» – вопросительно вскинул брови маг. Гай недоуменно воззрился на него. Да, он знал, как должна выглядеть жертва. Но в том-то и дело, что после воскрешения Креол сильно изменился. Помолодел, перекрасил волосы и все такое. Ир не был до конца уверен, что это именно тот, за кого заплатили его прапрапрапрапрапрадеду. Но он не был уверен и в обратном, как в случае с Мао. Тот все-таки принадлежал к другой расе. Его даже слепой не смог бы перепутать с Креолом. «Твое имя Креол?» Без обедняков спросил он. «А кто спрашивает?» Растянул губы в улыбке его собеседник. «Я. Мое имя Гай. Твое имя Креол?» «А если я скажу, что нет?» Ир задумался. Способность людей говорить неправду, не прилагая к этому ни малейших усилий, порой выводила его из себя. Это ужасно затрудняло работу. Даже если этот человек признается, что он креол, это совсем не будет означать, что так оно и есть на самом деле. «Если ты креол, я тебя убью. Если нет, не убью». Наконец родил довольно-таки глупую фразу Гай. «Можешь попробовать». Довольно кивнул креол, активизируя одну из водяных копий. Из магического жезла хлынула сильная струя воды, как из шланга, включенного на полную мощность. Гай дернулся и в следующее мгновение оказался метром левее. Что ж, теперь, по крайней мере, сомнения отпали. Этот человек был похож на Креола, и он был магом. А значит, с высокой вероятностью мог оказаться искомой жертвой. Ир, увернувшись от водяного копья, вытянул руку и в Креола ударила молния. За мгновение до этого маг выкрикнул слово электрического щита, и на его левой ладони нарисовался туманный диск, принявший на себя удар. Гай выдал еще 2 молнии, одну за другой. Магический щит отразил и их тоже. Креол выстрелил еще 2 водяными копьями, но нечеловечески быстрый Ир увернулся и от них. И тот, и другой решили, что надо пускать тяжелую артиллерию. «Раб, отвлеки его!» Едва шевеля губами, распорядился Креол, и Хубаксис послушно ринулся к лицу Гая. Не менее быстрый, чем его противник, Джин успешно увертывался от электрозарядов, успевая еще и пыхать в Ира огнем. пользы это не приносило. Огонь не оставлял на коже Йира даже незначительных ожогов. Криол тем временем поднял жезл и запустил водяной смерч. Посреди двора возник настоящий торнадо, только не из ветра, а из воды, и двинулся прямо к Йиру. Гай бросил взгляд на эту новую угрозу и прекратил попытки достать Хубаксиса. Он скинул темные очки, обнажив свои бельма, и распахнул рот. Изо рта и из глаз Йира заструился ослепительно белый поток чистой энергии. Энергии, настолько же превосходящей электричество, насколько атомная электростанция превосходит пальчиковую батарейку. Водяной смерч и чистая энергия встретились и уничтожили друг друга, породив сверкающий и очень красивый взрыв. «Неплохо», – одобрительно согласился Криол, стреляя Гаю в спину. «В обыкновенном сражении это было бы подлым приемом, но только не в магическом. Когда бьются маги, им все равно, сидит ли их противник, лежит ли, стоит ли спиной или вовсе вверх ногами. Колдовать можно в любом положении». Гай развернулся и неожиданно почувствовал боль в левом боку. Его обожгла пуля, очень вовремя выпущенная Ванессой из бойницы, проделанной для нее Хубертом. Для Йира рана была ничтожной, но она заставила его потерять какое-то мгновение. И этого хватило, чтобы заклятие, выпущенное Криолом, достигло цели. Водяное копье ударило точно в лицо Гаю, и по нему посыпались искры. Чтобы закрепить успех, Криол выпустил еще два водяных копья, и Гай был вынужден увертываться от них. Он уже не успевал стрелять сам. Его едва хватало на то, чтобы избегать чужих выстрелов. К тому же его голова промокла, и кожа начала пузыриться, а затем исползать с черепа. Потом начал трескаться и сам череп. Довольный Криол запустил водяной вал. Мощная волна прошла от мага к забору, захлестнув лодыжки Гая. Выше не получилось. Йир успел вовремя взмыть воздух. Однако теперь ему приходилось очень плохо. Голова уже окончательно развалилась, превратившись в дымящийся кишмиш. А на ее месте выросло что-то вроде энергетического фонтанчика. Именно так выглядит Йир без своих телесных скафандров. Его ступни тоже начали разлагаться, оставляя на траве вонючие кусочки плоти. Гай бешено зашипел. С одной стороны, без тела оставаться не хотелось. С другой, в чистом виде ему было еще легче сражаться. Из его рук выросло что-то вроде джедайских лазерных мечей, и он одним прыжком ринулся к Криолу, намереваясь проткнуть его единственным метким ударом. От такого магический щит уберечь не мог. Маг, не ожидавший от Гая подобного трюка, пропустил какое-то мгновение и в результате потерял одну личную защиту. Гай нанес точный удар ему в грудь. Но уже в следующую секунду из ладони Криола выросли точно такие же клинки, и он очень ловко отбил новый удар, направленный в горло. Ванесса из окна наблюдала за поединком шумерского мага и безголового человеческого тела, из шеи которого бил фонтан молний. И ее глаза распахивались все шире и шире. Криол сказал ей, что не умеет сражаться холодным оружием, однако он явно покривил душой. Быть может, он просто не пробовал использовать вместо этих лазерных мечей обычные, потому что сейчас он фехтовал так, словно его обучал сам Д'Артаньян. Однако ощутимой пользы это не приносило. Две пары энергошпаг, растущие прямо из рук своих хозяев, мелькали в воздухе уже несколько минут, но ни один из дуэлянтов до сих пор не был ранен. Мастерство Криола, очевидно, превосходило его противника, и он успешно блокировал его атаки. Но у Гая было другое преимущество. Электрические мечи не оставляли на нем даже мелких ожогов. Казалось, что он, наоборот, становится от этого сильнее. Сейчас Криол внутренне досадовал на самого себя. Заклятие магического меча настолько короткое и легкое, что любой маломальски сносный маг может активировать его за долю секунды, что, собственно, и сделал Криол. Заклятие двух мечей почти аналогично первому, и лишь чуть-чуть длиннее. К тому же существует великое множество разновидностей этого заклятия. Есть энергетический меч, огненный меч, световой меч, воздушный меч, призрачный меч, даже металлический меч. Острый, как бритва, способный резать даже алмазы. И еще есть водяной меч. Вот он сейчас был бы полезен, как ничто другое. Но на замену оружия не хватало времени. Гай судорожно дернулся. Ему на голову упали первые капли дождя. Точнее, на то, что в данный момент заменяло ему голову. Туча, призванная Креолом перед боем, наконец-то доползла до точки назначения и раскрыла свое бездонное брюхо. Капли в первые секунды редкие, очень быстро участились, а потом превратились в настоящий ливень. Ир заискрился. Потому что еще осталось от его тела, заметались крохотные молнии. А потом кожа начала растворяться, как будто Ира окунули в кислоту. Хубаксис, все это время благоразумно держащийся в стороне, подлетел поближе и укусил его за руку. Один из энергетических мечей рассыпался горстью искр, и Креол, воспользовавшись передышкой, молниеносно активизировал электрический доспех, а затем швырнул в Гая заклятие звукового резонанса. Ир отлетел в сторону, теряя в полете второй из своих клинков, и Креол использовал завершающее заклятие – водяную пелену. Нечто вроде гигантского занавеса, сплетенного из воды, которое каким-то чудом удерживалось в таком положении, понеслось от Креола к Гаю и пронзило его насквозь. Ир задергался, чувствуя, как последние остатки его тела распадаются на части. Скелет рассыпался кусками, превращаясь в груду дымящейся плоти, а на его месте бушевала шаровая молния, все еще сохраняющая очертания человеческого тела. Все это происходило в совершенном молчании. С того момента, как у него вывалился язык, Гай не издал ни звука. «Ну вот и все», – осклабился Креол, мокрый с головы до ног, но ужасно довольный. «А теперь ступай в свой новый дом, Кабинга Хоб». Последнего словосочетания Ванесса не поняла, но, судя по перекосившемуся лицу Хубаксиса, это было какое-то особенно отвратительное ругательство. Ир развернулся лицом к Креолу. Или наоборот, спиной. В своем нынешнем состоянии он со всех сторон выглядел одинаково. Прямо на него была направлена ладонь мага с кольцом-поглотителем. Все было готово для того, чтобы упрятать в него какую-нибудь энергетическую субстанцию. И ее не пришлось долго искать. Ванесса зачарованно наблюдала, как бесформенная молния втягивается в ее любимое кольцо. Гай упирался, все еще силясь хлестнуть Креола своими энергощупальцами. Но электрический доспех успешно прикрывал мага от таких атак. И он медленно, но верно подтягивал к себе свою жертву. Да, охотник и жертва поменялись местами. «Ну, иди же сюда, иди!» Приговаривал Креол с видом завзятого рыболова, одновременно направляя Гая магической цепью. Сейчас, когда электрический демон потерял человеческое тело, цепь явно причиняла ему сильную боль. Мелькнул на прощание последний разряд, и Гай окончательно скрылся в недрах магического кольца. Креол полюбовался своим приобретением и, казалось, только сейчас заметил, что дождь все еще идет. Он тихо ругнулся и произнес заклятие дождя задом наперед. Как известно, если произнести заклинание с конца, эффект будет прямо противоположный. «Поздравляю, сэр!» – рискнул показаться Хуберт. «Позвольте, я почищу вашу одежду». Ванесса с визгом вылетела во двор и восторженно повисла у Креола на шее. Маг, несколько обескураженный столь бурной реакцией на такое, с его точки зрения, обычное дело, сопротивляться, тем не менее, не стал. Неожиданно он поймал себя на мысли, что ему это даже приятно. «Пойдем домой, ученица», – смущенно предложил он. «Здесь сыро и холодно, а еще я есть хочу». «Я все сделаю, сэр». Хуберт воспринял эти последние слова как приказ и растворился в воздухе.